Не всегда дела складывались так, как ему хотелось. Да и люди встречались разные. От бескорыстно преданных делу партии и народа до обычных карьеристов. Первый Сан Саныч был не без самодурства мужик, но широк душой и не злопамятен. К тому же ханжество в нем, если и проглядывало, то только по пустякам. Скажите, кто, живя в провинции, застрахован от этого самого ханжества? Чего нельзя было сказать о его супруге? Почтенная Серафима Антоновна так и не поверила, что жена Николая Петровича моложе его всего на каких-то 8 лет. Обозвала его в шутку, правда, Дон Жуаном с партийным билетом, а Машу прозвала комсомолочкой. Встречаясь с Николаем Петровичем в лифте, Серафима Антоновна всегда гаденько улыбалась, подробно осведомляла о здоровье и просила передать привет комсомолочке. Что касается Марии Сергеевны, то она называла Серафиму Антоновну крокодильшей, и это прозвище пришлось жене первого в пору, как пара сшитых на заказ туфель у знаменитого на всю область сапожника Астратяна. Серафима Антоновна на самом деле напоминала Николаю Петровичу вставшее на задние лапы большое пресмыкающееся. Не доставало только хвоста, но Николай Петрович готов был поверить в то, что она подвязывала его колечком и укладывала между ногами. Вера домработница обожилась, что внук Серафимы Антоновны, 4-летний Миша, свободно проезжает между ногами крокодильши на своем детском 3-колесном велосипеде. Конечно, что и говорить. Хорошо было бы во всех отношениях, если бы Марья Сергеевна ладила с женой первого. Да ведь свести их воедино все равно, что смешать шампанское с конской мочой. Николай Петрович восседал в своем большом кресле под абажуром и пил чай, когда в комнату ввалились обе Маши. Маленькая тут же кинулась к нему, обняла за шею, большая плюхнулась на диван, задрала ноги на спинку валика и, тряхнув ступнями, сбросила на пол плетеные замшевые туфли на высоком каблуке, авторское изделие того же Астратяна. От тебя табаком пахнет, а еще духами. И с жареными рябчиками, совсем как от взрослой, сказал Николай Петрович, целуя Машкины волосы. А я и есть взрослая. Я уже по ресторанам хожу. Николай Петрович, сощурившись, посмотрел на Машу Большую. Она лежала, свесив с дивана руку, другой перебирала бусы на шее. «Мама пьяная в стельку», — заявила Маша маленькая. «Она сама так сказала, когда мы ехали в машине. Знаешь, она так красиво танцевала! Жалко, ты не видел». А потом пела, и музыканты ей хлопали и кричали «Браво! Ой, Коля! Ты так много потерял, что не был с нами в ресторане!» Николай Петрович встал, поднял Машу на руки. Она была как перышко, хоть ей уже пошел 10-й год, и отнес в детскую, сдав на руки полусонной Вере. Вернувшись в столовую, встал возле дивана, почти касаясь Машиных ступней. «Кто там был?» — спросил он, и сам поразился строгости своего тона. Маша, вздрогнув, села, стараясь смотреть в одну точку перед собой. «Ой, я правда пьяная в стельку, и все остальное тоже правда было так весело, Коля. За твое веселье мне голову снесут. Вырвалось у Николая Петровича из глубины души. Кто там был? Ведь не с Машкой так напилась. Люди были, много людей, и много цветов, и много музыки, шампанским. Маша вскочила и обвела руками шею Николая Петровича. Совсем так, как недавно. Маленькая Машка, Коленька, правда, жаль, что не было тебя. Мне очень тебя не хватало. Она положила голову ему на плечо. Николай Петрович слегка отстранился. У него разум мутился от ее прикосновения, а сейчас ему необходима трезвая голова, чтобы все обдумать, взвесить, быть может, еще не поздно что-то предпринять. Пошли в спальню. Маша покорно поплелась за ним. От ее молодого веселья не осталось и следа, и сердце Николая Петровича больно сжалось. Он отвернулся, чтобы не видеть, как она раздевается. Но все равно слышал шорох материи, ощущал аромат, исходивший от ее тела. Наконец Маша затихла. Он повернулся и увидел, что она уже лежит под одеялом и смотрит на него большими, испуганными глазами. Он почему-то зажег верхний свет, задернул штору и теперь стоял перед ней, лежащий в постели абсолютно голый, лишь прикрытый тонким тканевым одеялом, в пиджаке и при галстуке. Скажи, пожалуйста, с кем ты была в ресторане? Постарался он спросить как можно мягче. У Елены Давыдовны был день рождения. Пришли из драмтеатра и кое-кто из театра опереты. Тихо и виновато сказала Маша. «А еще кто был?» — допытывался Николай Петрович. «Не знаю. Какие-то родственники, кажется, ее сестра. Она работает в филармонии, концертмейстером». «Значит, одни комедианты», — невольно вырвалось у Николая Петровича. «В столичном, небось, пировали». «Да, в том зале, где аквариум с рыбками и рояль. Коля, я испорчу тебе карьеру?» — вдруг спросила Маша. Он промолчал, отвернулся, уставился в край зеркала, отражавший его левый ботинок вместе с половиной туловища, и удивился тому, что правое в зеркале становится левым и наоборот. «А крокодильши почему не было?» — спросил Николай Петрович. «Ведь они с Кудрявцевой. Не разлей вода». «Очевидно, потому что была я. Елена Давыдовна сказала, что позовет крокодильшу завтра к себе домой. Там соберутся семейные пары. Из театрального мира будут только Головковы». Вот завтра тебе и следовало бы поздравить Кудрявцеву с днем рождения. Голосом старого ханжи попенял Николай Петрович. С артистов взятки гладкие, а вот с нас спросят по самому крупному счету. Маша рывком подтянула к подбородку колени и села. Но ведь я не сделала ничего дурного. Мне только было очень весело. Мне уже давно не было так весело. «Веселье веселью рознь», — парировал Николай Петрович. Ему казалось, что эти слова исходят не от него, а от той половины его туловища, которую он видит в зеркале. В ресторанах веселятся лишь всякие девицы легкого поведения, да еще эти комедианты. Но это почти одно и то же, почти. — повторил он, вспомнив благообразную с артистическими манерами Елену Давыдовну. «Коля, я ты вела себя как глупая безответственная девчонка, а ведь тебя должны брать пример женщины нашего города. Понимаешь ли ты, какая ответственность лежит на тебе, жене второго секретаря обкома?» «Нет, не понимаю. Мне жить хочется, Коля, а не быть ходячим примером». «А ты разве не живешь? Ты разве не живешь? У тебя есть все. Тебе не надо рано вставать и спешить на работу, как большинству наших женщин. И времени у тебя свободного больше, чем достаточно. Только ты тратишь его не так, как нужно. Откуда, интересно, у тебя эти буржуазные привычки? Ведь ты родилась уже в наше советское время». Из Машиных глаз капали слезы. Она сидела с опущенной головой. Он не видел ее закрытого волосами лица, но на белом одеяле, натянувшемся на ее худых коленях, появились мокрые пятна. «И нечего теперь носом хлюпать», — продолжала свою обличительную речь левая половина Николая Петровича, засовывая в карман брюк руку. «Надо срочно исправлять положение. Я позвоню утром Борецкому, скажу, что у тебя была ночью высокая температура, и попрошу его срочно приехать». Маша резким движением ладони откинула с лица волосы и посмотрела на Николая Петровича удивленными, заплаканными глазами. «Но ведь это же ложь! Это же отвратительно!» Она резким движением натянула на голову одеяло и свернула с калачиком. «Нет, это не ложь. Я давно замечаю, что аппетита у тебя нет и голова часто болит, а зимой ты два раза хворала гриппом». Николаю Петровичу вдруг страшно захотелось швырнуть чем-нибудь тяжелым в ту обличающую половину своего туловища в зеркале, что выглядело так отвратительно и самодовольно. Но он подавил это желание, стиснув до боли кулаки. Маша молчала. Николай Петрович подошел к зеркалу, встретившись лоб в лоб со своим двойником. Тот был бледен и выглядел стариком. Мешки под глазами, обрюзгшие щеки. Николай Петрович отметил это не без злорадства. Точно отражение в зеркале не имело к нему никакого отношения.